Такой феномен был не нов. Порой среди детей появлялись такие индивидуумы, и Дуэрулон знал, что в каждом подобном случае была причина. Некий факт, что не отпускал юного Сейнари и подпитывал его агрессию, больше, чем у всех остальных детей. И если не избавиться от этой причины, огонь ярости просто сожжет его изнутри. Либо он свернет себе шею, стараясь выплеснуть сдерживаемую агрессию. Мастер смерти Калнигар недвусмысленно выразил обеспокоенность этим ребенком. А уж у него глаз наметан. Он, как никто иной, способен вскрыть характер Сейнари и разложить все страхи, желания, привычки и особенности по полочкам. Для того, чтобы выковать из рядового Сейнари идеальное оружие. И этот Сейнари, что не просто так носит титул мастера смерти, выразил обеспокоенность. Потому что Телиндар был слишком скрытен, слишком хорошо контролировал свою агрессию, слишком упорен в тренировках, слишком. По словам Калнигара, если Телиндар сорвется, он не превратится в буйного берсеркера, он просто начнет убивать, тихо и незаметно. Члены гарнизона крепости начнут пропадать, и будет настоящим чудом, если Сейнари заметит пропажу десятой жертвы. Что поделать, Сейнари склонны к некоему затворничеству. Это была одна из причин интереса коменданта. Найти причину страха этого ребенка, пока не стало слишком поздно. Дошло до того, что коменданту пришлось вывести его на откровенный разговор, но что-то пошло не так, и он сбежал. Другая причина скрывалась уже в интересе самого коменданта. Он запомнил каждое слово, сказанное Телиндаром про резиденцию. Каждый малозначимый факт нашел свое место в его разуме. И он не мог понять, что так напугало этого ребенка. Да, жители резиденции сильно отличались от него самого, но и только. Там не обитали чудовища из ночных кошмаров, его не подвергали наказаниям или пыткам. Там не было ничего, что могло бы оставить на нем такой отпечаток, что он желал бежать в пустыню. А это желание четко читалось на лице юного Сейнари. Мог ли он соврать Дуэрулону, обмануть его, что-то утаить в своем рассказе? В тысячный раз прокрутив в голове эту мысль, комендант отбросил ее, как и тысячу раз до этого. Мальчишка не мог его обмануть, у него бы это не получилось. Да, он что-то не договаривал, но, даже он сам, не считал это что-то достаточно серьезным. Это старый комендант видел отчетливо, и все же что-то его гложет, что-то, достаточно серьезное, чтобы преследовать здесь, за высокими стенами Южной крепости. Адъютант покинул свою нишу, встав в поле зрения своего командира. За столетия совместной службы они научились понимать друг друга с полувзгляда. Вот и теперь, его адъютант всей своей позой выражал недоумение. Он не понимал причину столь пристального интереса коменданта. «Он что-то видел», — произнес комендант, не желая вести молчаливый диалог. Слишком он был занят обдумыванием ситуации, чтобы потворствовать наклонностям своего старого друга, там, в резиденции. Что-то, чего не понимает сам, но это осталось с ним. Задумчиво протянув последние слова, комендант погрузился в размышления. Его время близилось. Он чувствовал это своими костями, своим нутром, самим своим естеством. Скоро-скоро он присоединится к прошлым комендантам и всем тем, кто нес свою службу на этих древних стенах. И от этого ему лишь сильнее хотелось разгадать тайну этого ребенка. Что же стало причиной его страха? Что он видел в резиденции? Глава 12. Стремительно вышагивая по коридорам крепости, освещенных светильниками в золотой оправе, я все не мог успокоиться. Кровь неслась по венам, под заполошный перестук сердца, отзывающийся под сводами черепа. Барабаны-войны, как их называл изверг, состояние, в которое он приводил свои жертвы, в начале каждого сеанса экзекуции. «Барабаны-войны», — говорил он, — «это ваш самый верный друг и самый надежный спутник. Вступая в бой, каждый Сейнари должен слышать барабаны-войны. Только тогда вы, сопляки новорожденные, имеете хотя бы тень шанса нанести вашему противнику хотя бы царапину». Барабаны-войны, они не умолкали, сколько бы я ни пытался контролировать дыхание, применяя одну за другой дыхательные техники, что нам преподали на редких занятиях по развитию магического дара. Для нормальной циркуляции маны по организму требовалось определенное состояние разума и тела, требовалось найти баланс между плотскими желаниями и душевными порывами. В противном случае принудительная циркуляция маны не приносила пользы, только вред. Ничего не помогало, я не мог успокоить свой организм. Кровь неслась по венам, разнося огонь по всему телу. Мышцы напрягались, готовясь к бою. Руки метались от пояса к груди, в тщетной попытке найти оружие. Заметив в боковом коридоре питьевой фонтанчик, я направился к нему, дерганной походкой, едва контролируя свое тело. Короткий разговор с комендантом выбил меня из равновесия, сильнее, чем я мог ожидать. Разумеется, фонтанчик работал от печати. На нем не было крана или поршня, как в моей прошлой жизни. Хочешь пить? Будь добр использовать печать контроля. Гребаные сценарии и их заморочки. Ну вот что сложного прикрутить долбанный кран. Дрожащими руками я принялся шарить по поясу, в поисках кармашка с заготовленной печатью контроля. Такие есть у каждого ребенка, как раз на такой случай. Без нее не умыться, не искупаться, тупые правила, тупых ушастых. Деревянный кругляш выпал из моих дрожащих рук. Стоило мне попытаться приложить его к плоскому кристаллу. Стоит ли говорить, что это взбесило меня еще сильнее? Вредная деревяшка упала на каменный пол, и мне стоило определенных усилий не поддаться порыву и не растоптать ее. Переборов свои деструктивные порывы, я все-таки наклонился к ней, дабы подобрать и попытаться добраться до струи прохладной воды. Уже подняв ее и разогнувшись, я едва не уткнулся носом в бронированный панцирь одного из стражей. Чертов сценарий подобрался совершенно бесшумно, несмотря на то, что на нем было добрых 30 килограмм металла, железный, ростовый, щит и копье, все из того же голубоватого металла, длинный срост среднего сценария. Правила этикета требовали поприветствовать старшего сценария, но я не смог даже посмотреть в разрез шлема. Я чувствовал, что это сделает только хуже, да и мое горло могло выдавить только рык, как бы я ни старался успокоиться. Отвернувшись от безмолвного стража, я вернулся к фонтанчику и, с третьей попытки, смог активировать его. Из каменного крана, вырезанного в виде какой-то рыбины, ударила струя холодной воды. Не став терять времени, я принялся швырять ее в лицо, горсть за горстью. Это помогло. Постепенно, странное состояние отпустило, и я смог вздохнуть спокойно. Барабаны войны медленно затихли, мышцы расслабились, а руки перестали дрожать. Такое со мной случалось и раньше, и я, казалось, привык к этому, если не учитывать того факта, что такие приступы начали преследовать меня только здесь, в крепости. Раньше такого не было. Повторно активировав управляющий кристалл, я остановил поток воды и распрощался с деревянной печатью. Утерев лицо рукавом, я собирался уже продолжить путь к классу, но страж никуда не ушел. Он так и стоял рядом, терпеливо ожидая, пока я не закончу свои дела у фонтана. Бросив затравленный взгляд в прорезь шлема, я хотел уже позорно бежать, но меня остановил его голос. «Все в порядке, дитя», — спокойно произнес он. На секунду мне даже показалось, что в его голосе было нечто вроде понимания. Перехватив копье рукой со щитом, он плавным движением извлек из одного из поясных кармашков цепочку бус. «Приступы ярости — неотъемлемая часть нашего бытия. И порой, с ней не так просто справиться. Держи». Осторожно приняв странные четки, я удивленно уставился на стража. «Когда я был в твоем возрасте, у меня тоже...» Голубоватый шлем слегка наклонился в сторону, словно выражая смущение. «Были проблемы с контролем своих агрессивных порывов. Эти четки мне подарил один из наставников. Когда следующий раз на тебя накатит приступ, возьми их в руки и перебирай бусины. Перебирай и отпусти свой разум в свободное плавание. Думай, дитя, неважно о чем, твой мозг найдет верное направление. Странный подарок, и неожиданный, чего уж там, и странное пожелание. Впрочем, благодарю, страж», — четко выговорил я, вытянув руки по швам, выпрямив спину и слегка наклонив корпус. «Все как учили, за такой пустяк не благодарят, дитя», — вновь качнул он шлемом, карие глаза выражали типичное сейнарское спокойствие, главное, не направляя в них ману. «Это не артефакт. А теперь ступай, занятия у вашей группы еще не закончились». «Еще раз благодарю, страж», — еще раз отвесил я поклон. «Мне не трудно, за дар и мудрость». Отвесив последний поклон, я последовал его повелению и направился в класс, сразу перейдя на легкий бег, чтобы удалиться от странного стража как можно скорее. Обычно они не проявляют какой-либо активности, либо стоят истуканами на своих постах, либо патрулируют, но вот так внезапно подойти и завязать разговор еще и четки подарил. Проносясь по коридорам, я внимательнее разглядел четки. Каждая бусина была уникальна, сделанная из своего материала и отполированная долгими годами использования. На нитке были нанизаны бусины из разных металлов, камней и кости, золотая бусина, серебряная, железная, гранитная, мраморная, костяная и еще черт знает какие, даже шарик магического кристалла был. Дорогой подарок, для моего старого мира, для Сейнари жену, это была военная крепость, и тут все необходимое выдавалось. Еда, одежда, обмундирование и экипировка. А если тебе чего-то не хватает, сделай сам, ведь у тебя есть магия, верно? Хочешь ткани? Иди к ботаникам и поработай в них. Вырасти нужные растения, или договорись. Хочешь особое оружие? Иди в кузни. Отчасти это похоже на бартер, но со скидкой на долголетие Синари. За сотни лет можно столько хлама накопить, вот они и не держатся за побрякушки. Но эти четки ими пользовались. И не одно десятилетие, настолько они были отполированы. Добравшись до учебного класса, я постарался зайти как можно тише, что было не так-то просто, учитывая чуткость слуха Синари. Так что, стоило мне только приоткрыть дверь, как весь класс обратил на меня свое внимание. Ну не комендант я, чтобы ходить как призрак. Впрочем, внимание вернулось к учителю так же быстро, как и сконцентрировалось на мне. Уже пробираясь к своему месту, я бросил взгляд на учителя и учебную доску, и на короткий строй детишек, замерших чуть в стороне, лицом к стене. Среди них была и Виернина. Это был один из способов наказания, если его так можно назвать. Скорее это был способ борьбы со сном. В случае с Виерниной так точно. Эта девчонка порой перебарщивала со своей сонливостью и действительно засыпала. Вот и сейчас, не успел я приземлиться на свое место, как по ее ягодицам прилетело от учителя. Тонкий, деревянный, стег заставил девчонку коротко взвизгнуть и слегка подпрыгнуть. А вот нечего упираться головой в стену и сопеть на всю аудиторию. Спишь стоя, будь добра делать это незаметно. После того, как учитель взбодрил девчонку, он, как ни странно, продолжил лекцию. Сегодня разбирались типовые плетения бытового направления. Ничего особо интересного, но полезно, это да. Внимательно слушая слова учителя, я неосознанно принялся перебирать бусины на четках. Щелк, щелк, щелк. Комендант знает про мое желание отправиться в пустыню. Откуда? Понятия не имею. Я не делился своими планами ни с кем. Да и планами эти мысли не назвать. Так, не оформившиеся желания, блуждающие на самых задворках разума. Щелк, щелк, щелк. Виернина опять заработала порцию взбодрина. Что-то она сегодня сонная больше обычного. Это было бы странно, если бы поведение детей Синари не скакало от безумной агрессии до состояния полнейшей апатии. Гребаные, непредсказуемые детишки. Щелк, щелк, щелк. Комендант думает, что я собираюсь отправиться в пустыню. Не вижу смысла его разубеждать. Обмануть его не получится. Да я и не собирался туда топать. Я что, похож на самоубийцу? Ну если судить по моему упорству на занятиях изверга, то так точно и не скажешь. Может я и повредился умом, но эти занятия дают результат. Реальный результат. А общение с мастером кузни, странный титул, учитывая, что в мастерской горнов как бы и нет, приятное времяпрепровождение, да и полезное. У каждого Синари есть хобби. Мое, тренировки и общение с мастером кузни. Ну а путешествие в пустыню. Мне предстоит долгая жизнь. Учусь я быстрее местных детишек, так что смогу освоить не одну профессию, гораздо быстрее местных. А там кто знает, кто запрещает мне построить какой-нибудь самолет и полетать над пустыней. Она ведь не может быть бесконечной. Если я что-то соображаю в процессах образования воздуха из прошлой жизни, я запомнил, что основная масса воздуха образуется в океанах. Леса Веннисара, какими бы огромными они ни были, физически не способны генерировать столько воздуха. Значит, где-то за бескрайними песками пустыни, есть свои леса, горы, океаны и моря. Черт, да я оказался в новом мире, на другой планете. Щелк, щелк, щелк. Чем не занятие для существа, что проживет пяток веков, как не исследование целой планеты. Вон, в моем прошлом мире люди умудрялись совершать великие географические открытия и переворачивать мир с ног на голову за несколько десятилетий. А тут века жизни. Хочу ли я провести их в стенах крепости? Нет, точно нет. Абсолютно, бесповоротно и точно нет. Я скорее повешусь со суки. Или уподоблюсь тормозам из резиденции. От последней мысли меня пробрала дрожь. Щелк, щелк, щелк, щелк. Не хочу становиться как они. Лучше сдохнуть в песках. Ну а страх, о котором твердил комендант, ну естественно я боюсь. Еще бы я не боялся в его компании. Он меня убил, не объясняя причины, между прочим. Урэрот. Под мои размышления занятие подошло к концу, как и наказание провинившихся. Дальше у нас по расписанию был обед, растительная бурда во всех видах, салаты, каши, лепешки и, конечно, целые подносы странного вида фруктов. Я не жалуюсь, но как же порой хочется вгрызться в хороший кусок мяса, такой, чтобы с корочкой, здоровенный. Что, прогулял и теперь радуешься? Посторонний голос грубо прервал мои грезы. Разлепив глаза, я узрел мальчишку, одного из моих одноклассников, чье имя я не потрудился запомнить. Не выделялся он, вот и не запомнил. Но теперь, смотря на пацана, я отметил несколько неприятных признаков. В первую очередь, это глаза. Белки миндалевидных глаз стремительно краснели от повышенного притока крови к зрачкам. Короткие, по меркам взрослых особей, уши встали торчком. Щедушные кулачки сжаты до такой степени, что костяшки побелели. Вот, о чем я и говорил. Приступ спонтанной агрессии. Окружающие детишки сами собой отхлынули от парнишки, готового взорваться. Даже учитель заметил его состояние и приготовил одну из своих палочек. Их у него была целая связка, как и у всех учителей. Обычно такие случаи купируются именно учителями. Хватало пары заклинаний, дабы буян угомонился. И детишки не паникуют, ибо такие случаи происходят каждый день. Обычно такие психи заметны всем, благодаря чему и выявляются. Детишки просто отходят от товарища, ставшего агрессивным. Но мне не повезло. Слишком углубился в свои грезы, и вот этот парнишка выбрал меня своей целью. Ему не нужна была причина, он просто хотел конфликта, а я – нет. Поэтому спокойно встал и попытался уйти от потенциально опасного подростка, не поворачиваясь к нему спиной. В таком случае он точно кинется, не совершая резких движений и не отвечая на подначки. Медленно встать и отойти на пару шагов. Этого хватило учителю, и он активировал свою палочку. Парнишку, твердо решившего кинуться на меня с кулаками, сковала темно-синяя энергетическая пленка, парализуя. Так он и застыл, со сжатыми кулачками, оскаленными зубами и безуминкой в глазах, как гребаная статуя. Пройдет несколько минут, и он успокоится, вернувшись в нормальное состояние, словно ничего и не было. Я не стал дожидаться этого момента. Кто он мне? Никто. Молча покинув класс, я направился в столовую, благо она была недалеко, и на время обеда ходить строем не требовали. Поплутав по коридорам и залам, я пришел в столовую, хотя трудно назвать это помещение столовой. Огромный зал, сводчатые потолки, барельефы на каждой стене, запечатлевшие сражения прошлого, очевидный пример перепрофилирования помещений пограничной крепости под современные нужды. Получив на раздаче свою порцию, я направился в самый дальний угол зала. Я не горел желанием вливаться в компанию детишек, хоть они и мои одногодки, но они же дети. О чем мне с ними разговаривать? Нет, я попробовал влиться в их коллектив. Один раз, в самом начале, ко мне даже проявили интерес, потому что все они росли вместе, а моя физиономия была им в новинку. Но, они не просто дети, они дети Сейнари. Как будто специально они взяли худшие от этих двух категорий. Детские вопросы замысловато переплетались с нестабильным эмоциональным состоянием. Эти молокососы могли расплакаться на ровном месте или впасть в состояние берсеркера. Поэтому, рядом с ними всегда находятся взрослые, с целым набором деревянных палочек, для того чтобы не позволить им поубивать друг друга. Ну их. Закончив поглощать растительный обед, я окинул взглядом зал. Всего детей насчитывалось пара сотен, на всю крепость. А ведь тут обитало больше 10 000 сейнари. Заметно больше. Не став забивать голову сторонними мыслями, я сдал пустой поднос, серебряный, между прочим, и направился в тренировочные залы. До обеда были обязательные занятия, после обеда были, своего рода, факультативы. У меня это занятие по физическому развитию, которое ведет изверг, и являющееся чем-то вроде секции боевых искусств. Очень жестоких боевых искусств. У каждого факультатива было свое расписание, и если сегодня не проводится занятие по твоему факультативу, то ты волен делать что хочешь. Можешь спать, гулять по крепости, посещать сторонние занятия, тут нет ограничений, так же как и нет наказаний. Что логично, в общем-то. Сколько бы ты ни ленился, рано или поздно тебе надоест это, и ты полетишь на занятия. Или, если ты в край обленившаяся задница, то будешь посещать занятия в зрелом возрасте, вместе с детишками. Это так мне объяснили учителя. Стоит заметить, что я не встречал взрослого сейнари на занятиях. Все занятия проводятся с учетом своего расписания, кроме занятия изверга. Этот ушастый урод ведет свои занятия каждый день и составляет расписание для каждого ученика. И не дай бог, в которого сейнари не верит, тебе пропустить занятие. Добравшись до тренировочных залов, я вновь поразился их размаху. Уверен, эту часть крепости переделали, потому что наличие таких открытых помещений внутри оборонительной постройки попросту нерационально. Тренировочные залы представляли собой цепочку залов, с площадью в несколько сотен квадратных метров. Каждая зала была одной, большой, полосой препятствий. Они соединялись короткими коридорами, в которых можно было сменить тренировочный инвентарь или попасть в параллельный коридор, а из него отправиться к палатам исцеления или куда-нибудь еще. В основном его использовали для того, чтобы доставить очередного неудачника в палаты. Покинуть тренировочные залы своим ходом – та еще задачка. Первая зала встретила меня настоящим лесом столбиков. Для преодоления этой залы нужно было проскакать по ним до противоположного конца. Просто, а как вам неожиданные порывы ветра и снаряды, которые прилетали со случайного направления? Так еще и столбики были узкими, на них едва-едва помещалась стопа. Сбоку от входа располагались стеллажи с инвентарем, имитация оружия и тренировочная сбруя. Примерно такая же, как у тех стражей в резиденции, чью тренировку я видел. Черт, как же давно это было. В тренировочных залах никого еще не было. Я был первым, но не одиноким. Изверг всегда был здесь. Он всегда следил и не забывал подкидывать сюрпризы. Нацепляя сбрую, я выбирал сегодняшнюю нагрузку, не забыв снять обувь и рубаху. Эта система ремней была настраиваемая. Она состояла из толстого пояса, на тыльной стороне которого располагался кристалл-накопитель, пары лямок, застегивающихся на груди, пары хомутов, надеваемых на бедра и ременного шлема. Все вместе не позволяло ученику угробиться или поломаться слишком сильно. Эта штука была настолько хитрая, что ты мог в полной мере прочувствовать боль от сломанной кости, в то время как она была цела. Были и инциденты, ставшие нормой. Когда удар был слишком сильным, или заряд в кристалле подходил к концу, такие случаи оканчивались травмами. Но наставник бдел. Хоть я и величаю его извергом, но на его занятиях еще никто не умер. Насколько я знаю, кроме богатого опыта травм, эта ременная система позволяла отрегулировать собственный вес. Вернее, добавить дополнительный вес. Просто нужно было вставить в специальные кармашки стальные пластинки, густо исписанные волшебными текстами. Одна пластинка увеличивала вес, пропорционально твоему собственному. Одна пластинка, и на твоих плечах повисает вес, равный твоему собственному. Воткнешь две пластинки, и ты тащишь две дополнительные тушки. Манипуляция гравитацией. В тренировочном снаряжении я воткнул две пластинки, и тут же почувствовал весь вес своего решения. Благо вес распределялся по всему телу. Из оружия я выбрал парные топоры. Деревянные, разумеется. На самом деле, выбор оружия не имел особого значения, и изверг не настаивал на каком-то определенном оружии. Обычно, важным было только то, чтобы твои руки были заняты. А все потому, что нас толком не учили им пользоваться. Это ведь занятие по физическому развитию, верно? Вот изверг и гонял нас по тренировочным комнатам. Но, в конце тренировочных комнат, для тех, кто смог добраться туда и не убиться по пути, всегда организовывался своеобразный турнир. Тупой мордобой, с минимум правил. Никакого изящества, простое месиво криворуких и измученных детишек. Есть ли в этом смысл, не знаю. Но, я стал сильнее и выносливее, это факт. Прокрутив в руках имитацию одноручных топориков, я подошел к первым, самым низким, столбикам. Проведя быструю разминку, чисто чтобы не порвать связки раньше времени, я запрыгнул на первый столбик. На самом краю зрения я уловил смутное движение. Изверг. Он был тут, как и всегда. И заметил я его только потому, что он так захотел. Он просто дал мне знать, что наблюдает за мной, как и всегда. Глава 13. Когда я в первый раз пытался преодолеть эту залу, то я потратил все время тренировки на падение и возвращение к началу. Тогда на мне была точно такая же тренировочная упряжь, но кармашки для пластин были пусты. Ах, да в тот раз я вооружился парными клинками. Было что-то восхитительное в стремительно рассекаемом воздухе, когда я примеривался к деревянным имитациям. В тот раз эта зала была простой залой со столбиками, по которым необходимо допрыгать до конца тренировочной полосы. Не было ни внезапных порывов воздуха, так и норовящим сбить тебя с траектории прыжка, или сорвать с узкого столбика. Не было тяжести во всем теле, создаваемым тренировочной обвязкой. Первые занятия были просты, но, несмотря ни на что, отсеивали основную массу новичков. Были лишь наивные мысли о простоте тренировки. Как же я тогда заблуждался. Запрыгнув на первый столбик, самый маленький, всего лишь метр в высоту, я не стал медлить и запрыгнул на следующий. Этот имел высоту уже в 2 метра, но и это была не предельная высота. Высота столбиков варьировалась, а их расположение менялось день ото дня. Как это делалось, учитывая, что они были деревянными и заглубленными в монолит пола. понятия не имею. Либо изверг имеет целую бригаду рабочих, вооруженных волшебным инструментом, либо тратит на перестановку тренировочного оборудования все свое свободное время. Это было неважно, напомнил я себе. Важным было взобраться как можно выше и наметить маршрут. Меньше минуты у меня ушло на то, чтобы забраться на самый высокий столбик. Замерев на корточках, стоя на одной ноге и вытянув вторую вдоль столбика, слегка обвивая его для большего равновесия, я принялся осматривать неровный ландшафт. Столбики располагались хаотично, такой же была и их высота. Не менялось только расстояние между ними, не меньше 4 метров, и не больше 6. И это расстояние нужно преодолеть одним прыжком, без разбега и используя только одну ногу. Раньше мне казалось такое невозможным, но я не сдался. Прыгал, падал и возвращался в начало. Вновь прыгал, цеплялся за крохотную площадку или за сам столбик, чтобы потом подтянуться и попытаться продолжить путь. Прошел год, и такое расстояние для меня перестало быть проблемой, даже с учетом дополнительного веса, что тянул все мое тело вниз. Наметив путь, я навострил уши и иное восприятие, магическое. Синари, будучи сильно зависимыми от маны существами, имели повышенную чувствительность к окружающему магическому фону. Что я вынес из года тренировок в этих залах, так это повышенное внимание к окружающему миру и его мироощущению. В этой зале тебе мешали потоки ветра, мощные и внезапные. Ветер не увидишь глазами, если в воздушных массах нет ничего кроме самого воздуха. Но можно услышать слабый шелест, что предшествовал активации плетения, и почувствовать движение магических потоков, напитывающих заклинание. Не услышав предвестников шквального потока воздуха, я выпрямился и совершил прыжок, метя в столбик в 5 метрах от меня, затем еще и еще. Мой мозг забил тревогу, когда я был в полете к очередному столбику. Шелест воздуха и легкое движение магии стали предвестниками шквального порыва ветра, а ведь я был в воздухе. Приземлившись на столбик, я отработанным движением спрыгнул с крохотной площадки, змеей обвиваясь вокруг столбика. Это самый лучший способ пережить шквальный порыв ветра, даже если он будет не сильнее летнего бриза. Мощность порывов ветра варьировалась, но я не питал иллюзий. Изверг выкрутит мощность на максимум. Именно так и произошло. Мощнейший порыв ветра ударил сбоку, заставив покачнуться окружающие столбики и едва не скинув меня. А ведь я вцепился в дерево, словно изголодавшийся клещ в сочную плоть. Как только порыв ветра прекратился, я стрелой взметнулся на вершину столбика. Не стоило терять времени, перерыв будет длиться 10 секунд, за которые я мог беспрепятственно преодолеть значительное расстояние. Слишком просто уловили мои удлиненные уши голос изверга. За мгновение до того, как мои ребра взорвались вспышкой боли, а ведь я был в воздухе, на полпути к следующему столбику. После удара последовало короткое ощущение полета, прерванное новой вспышкой боли. Я приземлился другим боком прямо на площадку соседнего столбика, отскочил от него и полетел вниз. Отдавшись на волю рефлексов, я извернулся в воздухе и дотянулся до столбика одним из топориков. Использовав имитацию оружия как крюк, я притянул свое тело к дереву и обвил его как змея, привычно игнорируя импульсы затухающей боли. Первая тренировочная зала, а я уже получил травмы. Не нужно гадать об источнике удара, что сбил меня с траектории. Изверг. Этот ушастый урод посчитал, что я слишком легко преодолеваю лес столбиков. Тварь. Прижавшись к каменно-твердому дереву, я пытался перевести дыхание, не пытаясь оглядеться, в поисках наставника. Эта тварь появится на глаза только тогда, когда посчитает нужным. До тех пор мне нужно сосредоточиться на преодолении полосы препятствий. Немного выровняв дыхание, я проверил свои ребра, слегка пошевелив корпусом. Боль была фантомная, хоть это не избавит меня от пары новых синяков. Ребра были целы, а это было главным. «В чем дело, мальчишка?» — разнеслось по залу приглушенное эхо. «Долго будешь прохлаждаться?» — недвусмысленный намек на продолжение пути, в исполнении изверга. Следом, если не продолжить преодоление препятствия, последует наказание. Он просто скинет меня на пол, а он тут каменный. Сжав зубы, дабы не выдать ответную колкость, я знал, что он не оценит мои потуги, я принялся взбираться на вершину столбика. Нужно продолжать путь. Спустя еще 5 столбиков и 2 порыва ветра, один сильнее другого, я замер на середине залы. В ушах уже стучали барабаны войны, пот собирался в капельки о коже, несмотря на близкое знакомство с грубым деревом и 2 болезненных удара. Она оставалась целой. Закалка работала. Еще год назад я бы был покрыт царапинами, а под кожей засели десятки занос. Не заставляя меня зевать, мальчишка вновь подтолкнул меня изверг, тонко намекая, что моя передышка закончена. Изверг желал развлечения, а я в залах все еще один. Следовательно, и все внимание изверга сосредоточено только на мне. Не следовало приходить раньше времени. Оттолкнувшись от опоры, я устремился вперед, преодолевая пропасть в 4 метра. Как только я утвердился на новом столбике, воздух зашуршал с новой силой, возвещая о новом порыве ветра. Я не стал спрыгивать с вершины столбика. Вместо этого я оттолкнулся и устремился к новой цели. Еще один способ избежать особенностей этой залы. Порывы ветра имеют строго ограниченную зону, что позволяет выйти из зоны поражения. Если успеешь. Я успел. Приземлившись на новом столбике, слегка качнувшимся от ослабевшего порыва ветра, я услышал хриплый смешок. «Неплохо, мальчишка. Давай, развлеки меня своими смешными прыжками». Стиснув зубы с такой силой, что едва не раскрошил их, я примерился для нового прыжка. Следующие 3 столбика ветра не было, но я не расслаблялся. Это не значило, что их не будет в будущем. Именно так и произошло. От шуршания воздуха я едва не оглох, таким сильным оно было. Потоки магии вовсе словно взбесились. Спустившись по столбику, я вцепился в него, по отработанной схеме, надеясь переждать настоящий ураган. Резкие порывы ветра ударили со всех сторон, и их целью, как мне показалось, был я, а не вся область. Тугие струи воздуха били с такой силой, что я покрылся гусиной кожей. Казалось, что ледяные струи проникали под саму кожу, промораживая мои внутренности. Уши и конечности начали неметь, отказываясь слушаться. В легких кончался воздух, а я не мог сделать новый вдох, такой силы был ветер. Столбик, в который я уцепился, раскачивался из стороны в сторону, грозя переломиться под моим весом. Наконец, когда я окончательно перестал чувствовать свои конечности и уши, буйство стихии прекратилось. Каким чудом я удержался. Даже барабаны войны умолкли, замороженные неожиданно сильным ветром. Я и не знал, что изверг может провернуть такой фокус. Теоретически, после такого сильного выброса магии плетения, что вплетены в самые стены тренировочной залы, должны быть неактивны значительно дольше. Но мои конечности слишком окоченели, чтобы воспользоваться неожиданной передышкой в полной мере. Медленно, палец за пальцем, я проверял работоспособность своих рук. Я их все еще не чувствовал, но они слушались. «Неужели ты замерз, мальчишка? Может, мне тебя согреть?» Голос изверга подстегнул мою решительность, как ничто иное. Наплевав на онемение, я принялся карабкаться по столбу, перебирая окоченевшими конечностями. Взобравшись на вершину, я несколько раз взмахнул руками, пытаясь привести их в чувство. Перепрыгнул с ноги на ногу, давая нагрузку на обе нижние конечности. Чувствительность начала возвращаться, но времени на полное восстановление у меня не было. Пришлось рисковать и прыгать на следующий столбик. Как я и думал, искусственная метель не активировалась достаточно долго, чтобы я смог преодолеть почти все расстояние до финиша. Даже изверг не мешал мне, что настораживало. Если он не мешает и не активируется метель, то будет подлянка. Но, как бы я ни вслушивался, я не смог избежать очередной подлянки. Я летел к очередному столбику, от финиша меня отделяло всего 3 или 4 его товарища, и моя стопа успела соприкоснуться с отполированной поверхностью. Удар в пятку буквально выстрелил моей стопой вперед, протаскивая меня чуть-чуть вперед. Я бухнулся хребтом на узкую вершину. Удар вышиб весь воздух из моих легких и заставил потерять ориентацию в пространстве. Но я не отлетел от столба, а просто скатился по нему в пропасть. Именно это и позволило мне успеть прийти в себя и зацепиться за него топорами, вновь используя их как крюки. Притянув себя к столбу, я уперся в него ногами, окончательно гася инерцию падения. «Ай-ой!» — раздалось сверху. «Тебя что, ножки не держат?» Вскинув голову, я увидел его, изверга. Высокий Сейнари расположился на моем столбике с непринужденностью профессионального гимнаста. Он не использовал стопу, но расположил на узком круглише носки обеих ног. Колени были согнуты, сильно выдаваясь в стороны, выдавая его немалый рост. Поперек колен расположился деревянный посох с массивными набалдашниками с обеих сторон. Одна из рук расположилась вдоль полированного тела посоха, в то время как вторая подпирала ухмыляющуюся морду. Длинные уши выдавались назад на добрых 20 сантиметров, выдавая его почтенный возраст. Он был взрослым. Насколько? Да бог весть. Как и иные Сейнари, он выглядел на 25-30 лет. В его облике не было ничего, что бы выдавало его настоящий возраст, кроме ушей, говоривших, что их обладатель перешел в зрелый возраст. Даже светлые волосы были коротко острижены и находились в кажущемся беспорядке, не позволяя хотя бы примерно определить его возраст. Среди взрослых Сейнари есть различные способы обозначения своего возраста. Длинная прическа с вплетением различных украшений – один из способов подчеркнуть свой возраст. Итак, изверг сидит на моем столбике, что говорит о том, что он не даст мне подняться наверх. Или даст, но я сомневался в этом. До окончания полосы препятствий осталась пара прыжков, в то время как от земли меня отделяло всего пара метров. План родился сам собой, столь болезненно очевидный, сколько и дерзкий. Напрягшись всем телом, я рывком дернулся вверх по столбу, не став уподобляться улитке, но спринтерскому бегуну, что использует топоры как удлинители для рук. Несясь вверх, я не спускал взгляда с изверга, видя, как в его глазах проскочила искорка веселья, напополам с разочарованием. Наставник-садист выпрямился во весь рост одним плавным движением, принявшись раскручивать свой посох. Его губы растянулись в предвкушающей улыбке. Всего три шага. Жалкое мгновение, и я бы оказался в зоне поражения его посоха. В той зоне поражения, которое он мне продемонстрировал, умастив свою тушку на моем столбе. Я остановился на втором шаге. Отцепившись одним из топоров от столба, я извернулся всем телом, проворачиваясь на круглой поверхности столба, и прыгнул. Соседний столбик располагался в 5 метрах. Не такое и значительное расстояние. Не для меня теперешнего, прошедшего почти год жестоких тренировок, выведших показатели моего тела на заоблачные вершины. Но такое перемещение между столбами, без покорения деревянной вершины. Кое-кто пытался проделать такое, и не один раз. Каждый раз такие попытки оканчивались провалом. Таких прыгунов либо сбивал на землю изверг, либо мощные порывы ветра. Приближаясь к деревянной поверхности предпоследнего столба, я вновь сгруппировался, выставляя топорик для зацепа. Я верно выбрал траекторию и летел немного мимо столба. Зацепившись топориком за узкий столбик, я уперся него ногами и позволил инерции провернуть меня. Барабаны войны стучали в моих ушах, свидетельствуя о предельной активности моего организма. Пара мгновений короткого полета растянулись и позволили мне просчитать траекторию следующего прыжка. Обостренный слух уловил злобный шелест воздуха. Впереди был последний столбик, и я не собирался так просто сдаваться. Я ведь почти прошел, почти добрался до финиша. В такой ситуации было бы разумнее остановиться и не совершать прыжка, переждать метель и взобраться на столбик, закончив первое испытание честь по чести. Но я рискнул. Ощущая зарождающуюся метель, я оттолкнулся от деревянной опоры, что было сил, выстреливая свое тело вперед с силой пушечного ядра, мимо последнего столба, прямо навстречу финишу и двери в следующую залу. Я заметил деревянный набалдашник в последнюю секунду, успев только расслабить мышцы спины и шеи, не позволяя инерции удара отбросить меня назад. Еще одно мгновение, и я смог бы извернуться, нивелируя силу удара, но его у меня не было. Удар. Мир потонул в брызгах искры и волнах тупой боли, только для того, чтобы отыграться на моем вестибулярном аппарате. Мое тело закрутило с такой силой, что я совершил минимум 2 полных оборота, прежде чем впечататься затылком в камень пола. Пола, за пределами зоны столбов. Это я понял только спустя долгую минуту, что потребовалось мне на то, чтобы вспомнить, кто я и что тут вообще забыл. Удары оба были такой силы, что моя голова стала источником тупой боли, со стороны лица и затылка, симметрично, так сказать. Мир не желал останавливать своего вращения, не позволяя мне подняться с холодного пола, да и его прохлада была более чем желанна. Продолжая лежать, я, кое-как, заставил свои руки дотянуться до лица. Сломанный нос мешал дышать, и это нужно было исправить. С влажным хрустом и короткой вспышкой боли, что не заставило меня даже поморщиться, я проделал привычную процедуру по вправлению носовой перегородки. Это еще что, вот пытаться найти путь в целительные палаты, с выбитым глазом, парой отсутствующих зубов, сломанной в 2 местах рукой и раздробленной ключицей, вот это было непросто. Да, а так, ну, сломался нос, и что с того, починит в 2 счета, а вот затылок. Дрожащие руки осторожно ощупали затылок, ничего, только кожу разорвало, кость была цела. А это значит, что я в состоянии продолжить прохождение полосы. Хорошо, что не пострадали уши, они мне еще понадобятся. С кряхтением, но я смог сесть. Мир еще не остановил свое вращение в полной мере, так что я даже не стал пытаться подняться в полный рост. Можно и упасть. Сотрясения я не боялся, сценарий достаточно крепкий, да и тренировочная сбруя от такого защищает. Что-что, а мозги она бережет. У одного парня, в процессе тренировок, целыми остались только череп да одно ухо и ничего. На следующий день вернулся как новенький. Правда, ко мне с тех пор он не подходил, и старался держаться подальше. Сидя, я огляделся, и в поисках потерянных топориков, и чтобы убедиться в том, что я преодолел первую полосу препятствий. Ну что же, мне не показалось, я действительно преодолел ее, с первого раза, что не было таким уж необычным явлением. Но, раньше изверг не уделял мне столько внимания, а это уже есть чем гордиться. Я не обманывал себя тем, что смог его обмануть, только не этого урода, но и рядом со мной его не было, что говорило о том, что я могу пройти в следующую залу, как и топориков. В какой-то момент я выронил их, и они продолжили лететь дальше по инерции. Так что, если моя тушка едва-едва преодолела финишную линию, то они улетели к самой стене. Спустя несколько минут, когда я посчитал, что восстановился в достаточной мере, я осторожно встал и поковылял к двери в следующий зал, не забыв подобрать имитацию оружия, сослужившую мне хорошую службу. Меня ждал следующий зал, и в нем мне не придется столько скакать. Глава 14. Следующая зала была поинтереснее. В отличие от первой, она была пуста. 200 метров сплошного ничто, оканчивающегося простой деревянной дверью, и статуей стража, протягивающего свое копье над каменной чашей. С кончика копья размеренно капала вода, в миг падения создавая единственный источник шума, на который можно было положиться. Стоило пересечь незримую черту, и вся зала погружалась во тьму. На самом деле эта зала была одним из самых наглядных проявлений магической природы тренировочных комнат. Неважно, сколько претендентов заходило в помещение, стоило пересечь черту, и ты оставался один. Также и те, кто ушел вперед, скрывался от взгляда наблюдающего, лишая этого умника, коим я пытался стать пару раз, радости от лицезрения мучения других претендентов. Зона между стартом и финишем полнилась звуками, препятствиями и угрозами, мнимыми или реальными, и только звук капающей воды был незыблем и постоянен. Ориентир в круговерти тьмы и боли. Если предыдущая зала была тренировкой твоей ловкости, то это тренировало твой слух. Без чуткого слуха здесь нечего было делать. Остальные органы чувств сбоили, норовя завести в ловушку. Ну а те, кто попробовал пробежать, наплевав на ловушки и понадеявшись на свое чувство направления, такие гении всегда отправлялись в целительские палаты. Без вариантов. Замерев перед границей, я прокрутил в руках топорики и закрыл глаза. Забыть про глаза и сосредоточиться только на слухе. В этой зале только слух подскажет тебе об угрозе и укажет верный путь. Посчитав себя готовым, я ступил вперед, сосредоточившись на звуке капающей воды. Только она была настоящей, только она не подведет. Звуки капающей воды были столь слабыми, что их заглушало что угодно, буквально. Слишком громкое дыхание, шорох одежды, свист рассекаемого воздуха. Я среагировал вовремя и нырнул вперед, даже не думая вставать в оборонительную стойку или пытаться разглядеть источник угрозы. Поток воздуха, обдавший мою голую спину, подтвердил верность моего выбора. Чтобы надо мной не пролетело, оно было слишком массивным, чтобы его блокировать. Распластавшись на полу и сохраняя неподвижность, я пытался услышать новые угрозы, но ничего не было, только размеренное капание воды. Одним плавным движением, поднявшись с пола, я продолжил движение на звук капающей воды. Еще через пару метров по моим ушам резанул скрежет камня о камень. Весь мир, казалось, содрогнулся и пришел в движение, забивая мое восприятие. Я замер на месте, присев и напружинив свои ноги, готовый сорваться в рывке. Такие масштабные звуковые эффекты были нередким явлением. Порой они предвещали град камней, или изменение твое положение в пространстве, или ничего. Никогда не угадаешь заранее. Но, какими бы коварными ни были эти ловушки, из них всегда был выход. Главное его услышать. Каменный грохот продолжался примерно полминуты, так и не перейдя в тот диапазон шума, который предрекал активацию чего-нибудь угрожающего. Только звук капающей воды теперь раздавался не спереди, как раньше, а сзади справа. Осторожно повернувшись, я пошел в новом направлении, нисколько не впечатленный изменением направления движения. Прокладывая себе путь через тьму, полагаясь только на слух, я старался не отвлекаться на сторонние мысли. Любое отвлечение могло сослужить дурную службу. Огромные маятники возникали в хаотичном порядке, чью систему было невозможно вычислить, лишь приглушенный щелчок предрекал их появление. Свист рассекаемого воздуха бросал меня на каменный пол, а звук водопада, неожиданно окружавший меня, заставлял замереть на месте, в попытке вычленить звук единственной капли в бурном потоке обрушивающейся воды. Тысячи отвлекающих факторов перемежались с реальными угрозами. Ни раз и ни два меня сбивало с нужного направления, или, быть может, меня просто водили по замысловатой траектории таинственные артефакты этой залы. Я не знал. Единственное, что тут было постоянным, так это звук капающей воды. Но и она могла обмануть. Нет, ориентир не пропадал. Просто он порой прятался за тысячами своих подобий. Разная частота и громкость. Среди тысяч звуков падающих капель воды нужно было найти одну единственную, падающую с определенной частотой и громкостью. Первые попытки преодолеть эту залу оканчивались полным провалом и травмами. Сотни или тысячи, уже и не вспомнить. Я и не пытался запомнить количество попыток, в отличие от редких товарищей, что с детской непосредственностью соревновались в количестве попыток. Дети, что с них взять? Они еще не понимали, что каждая попытка, будь она даже самой неудачной, продвигала тебя вперед по незримой лестнице совершенствования. Для меня был важен только результат, и он был. Первые попытки оканчивались полным провалом и болью от травм, только потому что я не мог услышать звук капающей воды. Мой слух был недостаточно чувствителен для этого. Затем я проваливался из-за того, что не мог среагировать достаточно быстро. Затем я получал травмы из-за непонимания простейших законов этого места. Я старался держаться одного направления и неизбежно попадал в страшнейшие ловушки, что ломали, сжигали, резали и замораживали мою тушку. Но теперь моя реакция была отточена до нужного уровня, а слух обострился до такой степени, что громкие звуки могли вызвать боль. К этому тоже пришлось привыкать. На удивление, изверг не потрудился усложнить мне это испытание. Я преодолел эту полосу препятствий с прежней легкостью. Если покрытую ожогами спину можно считать пустяком, я даже не запыхался. Эта полоса препятствий не подразумевала бег на время. А спина, а что спина? Так, щиплет немного. Да в нос так и лезет запах горелой плоти. Ничего необычного для тренировочных залов. Но спина, да и прошлые травмы. Пожалуй, стоило с этим что-то сделать. Я не стал перевязываться, ничего для этого у меня не было, а портить свои штаны я не видел смысла. Все равно отсюда я отправлюсь в целительские палаты, где меня приведут в норму. Но, прямо сейчас, можно было сделать кое-что иное. Замерев перед дверью в следующую залу, я сосредоточился на чувстве, которое я приобрел в этом мире. Чувство магии, а именно, магии в своем теле. Она ощущалась как нечто среднее, между дымкой и жидкостью, запертой в моем теле. На самом деле в организмах Синари была система циркуляции магии. Не сосуды, как вены и артерии, а скорее аналог нервной системы. Но и магия не придерживалась этих магистралей, а скорее липла к ней. Удерживаемая структура этого органа. Был и иной орган, отвечающий за генерацию магии в теле Синари. Как он работает, не мог ответить никто. Даже самые умудренные ученые Синари терялись в догадках. Может быть, он был результатом эволюции, а может и нет. Даже на этот вопрос не было однозначного ответа. Он располагался рядом с сердцем. Вернее, тот кусок странной биомассы, что располагался рядом с сердцем, был самым крупным в этой системе. Его уменьшенные копии были раскиданы по всему телу, словно почки на ветке, нарастая на системе циркуляции маны. Так что Синари не грозило стать магическим инвалидом в случае повреждения средоточия. Более того, даже я не раз получал травмы, затрагивающие этот орган, и ничего. Точнее, меня лечили в целительских палатах, а там могли вылечить практически что угодно. По крайней мере, я был свидетелем, как из кровавой массы раздробленной ладони, парнишке восстановили руку. И без всяких последствий. Просто кровавая каша, в которую превратились плоть, кости и хрящи, на глазах возвращала себе прежний вид, в считанные минуты. Но и без артефактов предков Синари могли оправиться практически от любой травмы. Не скажу про отрастание конечностей, никто из Синари не горел желанием проверять подобное, но регенерация Синари могла очень и очень многое. А если ее подстегнуть? Именно это я и собирался сделать. Повинуясь моему ментальному посылу, по телу начали циркулировать потоки маны, принося облегчение мышцам и притупляя боль. Мана и так циркулировала по организму, но, если ее циркуляцию подстегнуть, как это сделал я, то она может повысить физические показатели и ускорить регенерацию поврежденных тканей. Более того, если ты продвинулся в освоении этого навыка достаточно далеко, то ты можешь искусственно усилить приток маны к нужной зоне, многократно усиливая исцеляющий или тонизирующий эффект. Прямо как я, направляя потоки в пораженные области на спине. Но, здесь, в тренировочных залах, этим увлекаться не стоило. Пусть тут и не стоят таймеры, но время, выделенное на передышку, ограничено. Не более 5 минут. По истечению этого короткого промежутка ты либо отправляешься дальше, либо покидаешь тренировочные залы. В противном случае тебя настигнет кара, и ты все равно окажешься в целительных палатах. Жжение в спине не отступило полностью, но притупилось в какой-то мере. Проходить испытания, при активной циркуляции маны, запрещалось. Нарушение, наказание. Логика проста. Сделав несколько глубоких вдохов, дабы насытить кровь кислородом, я открыл дверь и ступил в следующую комнату. Она была самым наглядной демонстрацией различия между простым Сейнари и тем, кто решил закалить свое тело. Пробудить наследие предков, как говорил изверг, все те же 200 метров, но в этот раз они заполнены материальными препятствиями и клубами газа различных оттенков, от кислотно-зеленого до кроваво-красного. Бег с препятствиями в крайне агрессивной среде. При преодолении данной комнаты было запрещено использовать что-либо, что могло препятствовать попаданию отравы в организм. Никакой защиты, только твоя сопротивляемость и выносливость, противопоставленные отравляющим газом. Газовая завеса была столь плотная, что в ней угадывались лишь намеки на деревянные препятствия. Простые стенки, высотой от 1 метра до 3, перекладины и горки, искусственные пропасти и раскачивающиеся маятники. Многое скрывал отравленный туман. Подойдя вплотную к газовой завесе, что стояла стеной, обозначая начало полосы препятствий, я усиленно вентилировал легкие, морально готовясь к неминуемой боли и спазмам. Даже вспоминать не хочется первые попытки преодоления этой залы. Достаточно сказать, что газовая смесь имела различные эффекты, в зависимости от цвета, а расположение препятствий менялось от раза к разу. Прежде чем ринуться вперед, я прибег к небольшой хитрости, что дозволялось здесь. Я задержал дыхание, втянув в легкие столько воздуха, сколько смог. Ворвавшись в газовое облако, я помчался к ближайшему пандусу. Они всегда вели к пропастям с веревками, что позволяло ускорить преодоление помещения. Влетев по наклонной горке, я стал шарить глазами в поисках толстого каната. Его не было. Вместо толстой веревки, пропитанной ядом, обжигающим кожу, меня ждала очередная подлянка от изверга. Канат был перерезан и сложен в аккуратную бухту, у самого края обрыва. «Ты ведь не думал, что все будет так просто, а, мальчишка?» Раздалось из плотной взвеси отравляющего газа. Этот урод перерезал канат, перекрывая мне самый короткий путь. Обжигающее касание открытых ран на спине подстегнуло мои мыслительные процессы, и я спрыгнул с края обрыва, группируясь в полете. Приземлившись на ноги, с последующим уходом в перекат, я мгновенно вскочил и помчался в бок, дабы обойти препятствие в виде пандуса с этой стороны. Итак, заполошно думал я, пока несся через завесу газообразного яда, если изверг решил перекрыть мне самые простые пути, то остаются только самые сложные. Проверять последовательность наставника не стоило, на это уйдет время, при заранее известном результате. Неспроста он не преследовал меня в предыдущей комнате. Все это время он закрывал самые простые и быстрые пути. Значит, нужно мчаться по самому длинному. И как можно скорее, глаза уже начали слезиться, а кожа – чесаться. Препятствия в этой зале делились на 2 условных типа. Быстрые, такие как тот канат с пропастью, и длинные. Последние представляли собой полосу препятствий. Ничего серьезного, просто заборы разной высоты, стенки, маятники да короткие лабиринты. Выскочив на полосу препятствий, я ринулся вперед, сходу преодолевая стенку высотой в 3 метра. Перемахнув ее, я ступил на наклонный брус. Он шел вверх, пока не вырастал до тех же самых 3 метров. Упадешь, костей не соберешь. Но и это было не все. Кроме узости бруса, а он был шириной всего лишь в ладонь, над такими штуками раскачивались маятники. Тяжеленные деревянные чурки с утяжеленной сердцевиной вылетали из цветного тумана без какой-либо системы и предупреждения. Попадешь под такое из гарантии, полетишь вниз, с новым ушибом, в лучшем случае. Взобравшись на ровную часть бруса, я остановился. Да, это потеря времени, но по-другому никак. Ломануться вперед, гарантированное падение. Легкие начали гореть, требуя сделать новый вдох, но я терпел. Каждый вдох будет отнимать силы и ухудшать общее состояние. Кожа уже не чесалась, но покалывала. Ожоги на спине и вовсе горели огнем, словно я вновь попал под град огненных сгустков. А маятников все не было. «Ну же, мальчишка, смелее!» Вновь заговорил наставник, оставаясь вне поля моего зрения, не заставляя меня тебя торопить. Желание обматерить ушастого садиста я сублимировал в более крепкий хват на оружие. Похоже, изверг придерживает активацию маятников. Следовательно, у меня не получится подгадать свое движение под них. Еще раз обматерив наставника, что решил усложнить и без того непростую полосу препятствий, себя, за то, что приперся раньше времени, и все эти тренировки, что принесли мне столько боли, я рванулся вперед. Если побежать быстро, на пределе возможностей, то с той же скоростью ты и полетишь вниз. Изверга таким образом не обмануть. Если осторожничать, моя кожа покроется волдырями, постепенно поддаваясь натиску кислоты, а глаза перестанут видеть. Я выбрал рваный темп, вглядеться слезящимися глазами в цветную муть, сделать короткий рывок вперед, повторить, рывок, наблюдение, снова и снова. Но маятники так и не были активированы, сколько бы я ни ждал этого. Уже почти дойдя до конца бруса, находясь в состоянии близком к истерике, я почувствовал стальную хватку пальцев изверга на своей лодыжке. Рывок, и я лечу сквозь ядовитую муть, головой вниз и спиной вперед. Мгновения полета прервались глухим ударом об очередную стену, выбивая остатки воздуха из моих легких и даря мгновение дезориентации. Я опасался маятников, но изверг вновь преподнес мне сюрприз, крайне неприятный и болезненный. Я осознал это, когда моя голова встретилась с каменным полом, а легкие наполнились отравой. Ей можно было дышать, но ядовитые пары постепенно впитывались в кровь и разносились по телу. Пяток минуты мои конечности перестанут шевелиться, мысли потеряют всякий намек на осмысленность, а стенки сосудов начнут разрушаться, что уж говорить про легкие. Такой удар не мог вывести меня из строя на долгое время. Несколько секунд, всего 1-2 вздоха, и я вновь на ногах и несусь сквозь ядовитую муть. Следующим препятствием была полоса стенок и бревен. Ничего сложного, но моя спина уже онемела. Яд проникал в открытые раны быстрее, чем через закаленную кожу. Вдыхание отравленных паров только ускорило этот процесс. И глаза они слезились, и мне приходилось мотать головой и усиленно смаргивать, дабы видеть хоть что-то. Дилемма с отравленным воздухом заключалась в том, что я не мог провернуть ту же штуку, что и в начале. Отравленная смесь вступала в контакт с плотью и лишь усиливала свое действие, если ее не обновлять, то есть делать новые вдохи отравленного воздуха. Если же полезть пальцами в глаза, то ты просто лишишься их, гораздо быстрее, чем если бы ты этого не делал. Отравленный газ оседал на коже и, при попытке протереть глаза, попадал в глаза в концентрированном виде. На прямом вмешательстве наставник не остановился. Когда я преодолевал полосу стены бревен, то обзавелся россыпью порезов на стопах. Урод рассыпал битое стекло прямо под двухметровой стеной. Когда я влетел на очередной брус, то вместо маятников меня встретили крутящиеся болваны, утыканные дубинами. Очень быстро крутящиеся болваны. Мне пришлось проявить всю свою изворотливость, дабы не попасть под удар одного из них. Я изворачивался, подпрыгивал, сжимаясь в клубок, дабы пропустить парный удар, растягивался на узком брусе, в попытке преодолеть сплошную мясорубку из дубин. Стоит ли говорить, что все канаты обрывались, стоило мне только за них дернуть? Все это изрядно усложнило прохождение залы, настолько, что я вспомнил свои первые попытки ее преодолеть, расползающуюся кожу, вытекшие глаза и выкашливаемые куски легких. Веселое было времечко, да и газ был не столь плотным. По крайней мере, я мог видеть дальше пары метров. Теперь же, стоя в метре за финишной чертой, я был зол, очень зол, просто до безобразия зол. Моя кожа покрылась волдырями и струпями, глаза еле видели, а легкие пылали словно адская домна. Что творилось с моей спиной, я даже не подозревал. Моя кожа потеряла в чувствительности после того, как разъедающие химикаты проникли в мой кровоток и порезвились с нервной системой. Пожалуй, только злоба не давала мне упасть и заскулить, как побитая собака. Злоба и знание, что все раны будут исцелены, как только я попаду в целительские палаты. Ну и тот факт, что изверг, каким бы уродом он ни был, не позволит мне умереть, не окончательно. Я не тратил время впустую, хотя не могу говорить об этом с абсолютной уверенностью. Кажется, я выпал из реальности, стоило мне только вырваться из газовой завесы. Магия вновь циркулировала по моему телу, даря облегчение, ослабляя действие яда и выводя его из организма. Чуть-чуть, но это было хоть что-то. Короткий отдых – это все поблажки, которые дозволялись в этом месте. Ни о каком дезактивационном душе не могло быть и речи. Весь дух этого места словно бы недовольно выдавливал из себя презрительные слова: «Скажите спасибо, что хотя бы ваши штаны и оружие не пострадали от ядовитых паров. Спасибо, уроды». Глава 15. Позади три зала, впереди еще два. Взгляд застилает кровавый туман, а все тело пульсирует болью. Все это привычно. Я проходил через это уже не один раз, хоть и не в столь жесткой форме. Изверг изрядно усложнил прохождение тренировочных залов.